Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады «Наука самосознания». Совершенный йог может обрести сверхъестественные способности восьми видов. Первое – становиться меньше атома. Второе – становиться больше горы. Третье – становиться легче воздуха. Четвертое – становиться тяжелее любого металла. Пятое – по желанию достигать любого материального результата, например, создать планету. Шестое – подобно Господу управлять другими. Седьмое – свободно путешествовать повсюду внутри или за пределами Вселенной. Восьмое. Выбирать время и место смерти и рождаться, где пожелает. Но обретя способность воспринимать указания Господа, человек поднимается на ступень совершенства и возвышается над упомянутыми выше материальными достижениями. Дыхательные упражнения по системе йоги, которые обычно практикуют, являются лишь самой начальной ступенью. Медитация на сверхдушу – это только шаг вперед. Достижение удивительного материального успеха – тоже всего лишь еще один шаг вперед. Но вступление в непосредственный контакт со сверхдушой – и обретение способности получать указания от нее – высшая стадия совершенства. Дыхательные упражнения и медитацию йоги очень трудно практиковать в этот век. Они были трудны даже 5000 лет назад, иначе Арджуна не отверг бы предложение Кришны. Этот век Кали называется веком деградации. Сейчас люди в основном живут мало, и им требуется очень много времени, чтобы понять необходимость самоосознания, то есть духовной жизни. В большинстве своем они неудачливы, и потому, если даже кто-нибудь из них и проявляет некоторый интерес к процессу самоосознания, его тотчас же вводят в заблуждение многочисленные обманщики. Единственный путь к достижению стадии совершенства йоги – следовать принципам Бхагавадгиты, как им следовал Господь Чайтанья Махапрабху. Это самый простой и возвышенный путь, ведущий к совершенству йоги. Господь Чайтанья на практике демонстрировал йогу сознания Кришны, просто повторяя святые имена Кришны, упоминающиеся в Веданте, Шримад-Бхагаватам и основных Пуранах. Огромное число индийцев практикует эту йогу, и постепенно она распространяется во многих городах Соединенных Штатов, других стран. Эта йога легко выполнима и доступна для людей этого века, в особенности для тех из них, кто серьезно хочет достичь успеха в йоге. Никакой другой метод в этот век не может привести к успеху. Метод медитации можно было реально практиковать в золотой век, сати-югу, так как в то время люди жили в среднем по 100 тысяч лет. Однако в нынешний век, если вы хотите добиться успеха в практике йоги, обратитесь к повторению Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари, и вы почувствуете, как будете духовно прогрессировать. Человек должен сам видеть, насколько он прогрессирует в практике йоги. В Бхагавадгите Эта практика сознания Кришны называется Раджа-Види, царем всего знания, Раджа-Гухям, самой сокровенной системой духовного самосознания, Павитрам, чистейшей из всего чистого, Сусукхам, доставляющей большую радость, и Авиаям, неистощимой. Те, кто встал на путь бхакти-йоги, преданного служения в трансцендентной любви к Кришне, могут подтвердить, как просто заниматься им и какую радость это приносит. Йога означает управление чувствами, а бхакти-йога – очищение чувств. Когда чувства очищены, они сами собой становятся управляемыми. Искусственными методами невозможно прекратить деятельность чувств. Но если вы очистите чувства, то они не только перестанут заниматься нечистой деятельностью, но и будут вовлечены в трансцендентное служение Господу. Мы не придумали сознание Кришны. Оно рекомендовано в Бхагавадгите, которая гласит, что все, что мы делаем, думаем, воспеваем, живем, едим, говорим, надеемся, поддерживаем свое существование, связано с Кришной, мы, вне всякого сомнения, возвратимся к Кришне. И в этом смысл сознания Кришны. Явление Господа Чайтании. Всего 500 лет назад Господь Чайтанья Махапрабху, великий святой и мистик, предсказал, что мантра Хари Кришна будет звучать во всем мире, во всех городах и деревнях. В то время как на Западе человек удовлетворял свою жажду знаний, изучая материальную вселенную, совершая кругосветное плавание, в Индии Шри Чайтанья положил начало революции во внутреннем мире человека. Начатое им движение охватило весь субконтинент, завоевало миллионы последователей и оказало глубокое влияние на будущее религиозной и философской мысли как в Индии, так и на Западе. В этой лекции, прочитанной в лондонском Конвей-холле в ноябре 1969 года, Шрила Прабхупада описывает божественные явления Шри Чайтании. Шри Чайтанья Махапрабху, золотая аватара, явился в Индии около 500 лет назад. В Индии существует обычай: когда рождается ребенок, приглашают астролога. Когда 5000 лет назад явился Господь Кришна, Верховная Личность Бога, его отец пригласил Гаргамуни, и тот сказал: «Это дитя воплощалось раньше в телах трех цветов. Его тело было красного и золотистого цвета, а теперь оно темного цвета». В шастрах говорится, что тело Кришны темного цвета, напоминающего цвет тучи. А о Господе Чайтанье говорят, что это Кришна, приходящий в теле золотистого цвета. В ведической литературе есть много свидетельств, указывающих на то, что Чайтанья Махапрабху – воплощение Кришны. Это подтверждают и ученые, и преданные. В Шримад-Бхагаватам говорится, что воплощение Кришны, Бога, в нынешний век, Кали-югу, будет постоянно заниматься описанием Кришны. Это воплощение – сам Кришна. Но как преданный Кришны, он описывает самого себя. И в этом веке цвет его тела будет не темным. Это значит, что оно может быть белым, красным или желтым, поскольку тела воплощений в разные века бывают четырех цветов – белого, красного, желтого и черного. Таким образом, поскольку красный, белый и черный цвета уже принимали предыдущие воплощения, Чайтанья Махапрабху принял оставшийся цвет – золотистый. Его тело не темного цвета, но он – Кришна. Другая особенность этой аватары в том, что его постоянно сопровождают его спутники. На изображении Чайтанья Махапрабху видно, что за ним всегда следует множество поющих преданных. В Бхагавадгите утверждается, что когда бы Господь не приходил, он выполняет две миссии. В Бхагавадгите Кришна говорит: «Когда бы я не являлся в этот мир, моя миссия – освободить благочестивых преданных и уничтожить демонов». Когда пришел Кришна, ему пришлось убить многих демонов. Если мы взглянем на изображение Вишну, то увидим в руках у него раковину, цветок лотоса, палицу и диск. Два последних предмета предназначены для уничтожения демонов. Этот мир населяют два класса людей – демоны и преданные. Преданных называют полубогами. Они почти равны Богу, так как обладают божественными качествами. Их называют святыми людьми, а непреданных – демонами. Итак, Кришна, Бог, приходит с двумя миссиями – защитить преданных и уничтожить демонов. В этот век миссия Чайтанья Махапрабху остается той же – освободить преданных и уничтожить непреданных демонов. Но в этот век у него другое оружие – ни палица, ни диск, ни какое-либо смертоносное оружие, а движение санкиртаны. Положив начало этому движению санкиртаны, он уничтожал демонический образ мысли людей. В этом особое значение Господа Чайтаньи. В наш век люди и так уничтожают себя сами. Они изобрели атомное оружие, чтобы уничтожить себя, поэтому Богу нет нужды убивать их. Но Он явился, чтобы уничтожить их демонический образ мыслей, и это возможно с помощью движения сознания Кришны. Итак, в Шримад-Бхагаватам говорится, что Господь Чайтанья – воплощение Бога в наш век. Кто же поклоняется Ему? Метод очень прост. Надо только иметь изображение Господа Чайтаньи и его спутников. Господь Чайтанья стоит в середине, в окружении своих главных спутников – Нитьянанды, Адвайты, Гададхары и Шривасы. Нужно просто иметь это изображение. Его можно держать в любом месте. Не обязательно приходить к нам, чтобы увидеть его. Любой может держать это изображение у себя дома, повторять мантру Хари Кришна и тем самым поклоняться Господу Чайтанье. Метод прост. Но кто воспользуется этим простым методом? Тот, у кого светлая голова. Тот, кто просто держит дома изображение Шри Чайтанья Махапрабху и повторяет Хари Кришна. Без особого труда сможет понять Бога. Каждый может воспользоваться этим простым методом. Не требуется никаких затрат, на это нет налога. Не обязательно строить огромные церкви или храмы. Кто угодно может сесть где угодно, у дороги или под деревом, повторять мантру Хари Кришна и поклоняться Богу. Итак, это счастливая возможность. Например, в бизнесе или политике человеку иногда выпадает счастливая возможность. Умные политики используют эту благоприятную возможность, как только она появляется, и добиваются успеха. Точно так же в наш век те, у кого достаточно разума, присоединяются к движению Санкиртаны и очень быстро прогрессируют. Дорогие радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания» слушайте в это же время в наших следующих передачах.